Алло. Алло. Чего тебе? Привет, Валек. Как дела? Алло. Ну, дела как дела? Дела как дела? Не болеешь? Нет, не болею. Замок-то сделали? Нет еще. А чё так? Ну, не все сразу. Валентина Петровна, я к вам очень приятной новостью звоню. А? Я к вам звоню с приятной новостью. Да? Да. От нас один нахлебник уходит. Здесь 18-й. Да. Да, он женится. А. Нашел себе даму. А чё так закашлялась? Закашлялась. А чё, болеешь? Да нет. Женится, так мне-то какое дело? Не Кто там нужно, чтобы ты женится? помогла его невесте платье А? под... Нужна помощь, чтобы ты платье подобрала. Чего? Платье подобрала, чтобы свадьбе мне помогла. Я? Да. Ты что, миллионер, что ли, чтоб Нет, всем... мы это платье купим. А нам нужно, чтобы ты выбрал, какое красивое для невесты. Я старый, не тот вкус. Нет, то вкус... Молодой, спросите. Обычно невеста сама себе покупает платье. Вот видишь, Андрей, Лукьяну помощь нужна. Никаких Андреев я не знаю. Андрей нашей Бушайки. Алло. Да? Привет, Валь. Угу. Че трубку-то положила? Когда? Ну, я с тобой говорил о свадьбе. Значит, некогда было. Ну так что, на свадьбу придешь? Куда? На свадьбу придешь? Какую свадьбу? Алло. Какую свадьбу? Чё? Какую свадьбу? Ну, свадьба будет у нашего Кого? бандита, который уходит от нас. Какого бандита-то? Который от нас ушел. А? Который женится. Я же Как говорю. его зовут-то? Андрей. Андрей? А Да, я Лук. его не знаю. Ну, он был с нами, это, в команде. Ну, я его не знаю, никакого Лукьянов Андрея. его зовут. А? Лукьянов его фамилия. Лукьянов? Да, Лукьянов. Я такого не знаю. Ну ты что, как Курдюкова слышишь фамилию? М? И вот ты же только Курдюковых слышишь фамилию. Курдюков знаю фамилию. Ну вот. А это его друг. А, друг Курдюковых. Да, он помогал отбирать от тебя. А, я знаю, что я вам деньги должна. Нет, нет. Курдюкову Игорю. Он это помогает тебе у тебя отобрать. Чего? Он работал на Игоря. Да? Да, чтобы у тебя отобрать квартиру. Да квартиру у меня не отберут никто. Она завещана. Веронику Зайцеву-то увидела? Веронику Зайцеву видела? Нет. Это его девушка. Да, Да. жениться на ней будет. Да, на ней. Только она немного страшненькая, у нее лицо как у мужчины. Да? Угу. Мужские черты лица. Не знаю, за что он ее полюбил. Да. Угу. На Ну, ком это поп... его дело, раз убил, что ж. На ком попало? Она может положение, вот и женится. Нет, она вроде женщина, но у нее с лицом что-то не так. Да? Угу. А что у нее на лице-то? Ну, Прыщи, что ли? не знаю, при рождении у нее. Она А? выглядит как... У нее лицо, как у мужика. С Да. рождения. Что это он лучше не мог найти? Не знаю. Да, и сама эта девушка. Не это. Она как в интернете известна стала. Рунет-то, знаешь, Рунет? Когда люди уродцев публикуют. От рождения родителей. А где у нее родители-то? Не, ну, не знаю, может, она с родителями сейчас живет. Даже ничего не... Женщина ничего не знает о ней. Нет, я-то родителей не знаю его. И ее тоже. А он, может, не общается. Угу. Вот такие новости. Какие новости, да. Угу. Сейчас я Игорю деньги принесу за дверь. Угу. поломал. А, директор помог сделать? А? Что директор помог сделать? Чё поможет? Ну что он тебе директор помог сделать? Не сделать, а ломал. Я велела а? Ломать. Ключ не, под... не сработал. Ну это я знаю, что у тебя ключ поломался. А? Ну это я знаю, что у тебя ключ поломался. Не сломался ключ, а замок. Не крутился. Ну? Не срабатывал. Он же тебе его помог вскрыть? А? Он же тебе его вскрыть помог? Ну да, дверь вскрыл. Замок-то он не вскрыл, а ломал. Валентина Петровна, у меня к вам очень интересный вопрос такой. А как вы это прочитали плакат? А? Вы на плакате же видели надпись? Чего я не поняла? Вам бандиты, помните, плакат дарили? Помню. Там была надпись, вы как ее прочитали? Надпись помню. Так, там «Картавый хуй» написано. А? Там еще было написано «Картавый». Да-да, «Пранкерс Бенд». Три буквы. Да, «Пранкерс Бенд». «Картавый». А вы умеете по-английски читать? Ну, я прочла. Мы аж удивились. М? Мы аж удивились. Чё ваш? Удивились, говорю мы. А? Что, как вы прочитали? Английский ну, запас. Ну, а чё ж, там читать-то легко читалось. Ясно. Ну ладно, а то мне ну, нет. Давай. Не буду беспокоить. Спокойной ночи.